Глава 49. Он подошел медленно, без приказа, без угрозы. «Спуститесь», — сказал он тихо. Я замерла. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться из груди. «Зачем?» — прошептала я. «Чтобы снова услышать, что я опасность для дисциплины?» Он молчал, потом глубоко вздохнул. «Я пришел извиниться». Я уставилась на него, не веря. «Причина отравления выяснена», — продолжал он, и в его голосе не уверенность, а стыд. Один солдат получил от брата домашнюю выпивку, крепкую, дешевую, с примесями. Он угостил товарищей. Они выпили ее. Маги нашли бутылку ночью, исследовали, подтвердили. «Ваша принцесса ни при чем». Я не шевелилась, не дышала. «Вы это выяснили?» — выдохнула я. «Только сегодня утром», — кивнул он. «Я был уверен, что вы не приедете, что я отпугнул вас навсегда». И тут слезы. Не от боли, не от обиды, от облегчения. Они хлынули сами, горячие, щедрые, как будто мой организм наконец-то понял. Я не виновата. Генерал замер, потом осторожно, как будто боялся, что я исчезну, протянул руку и взял мою. «Простите меня», — сказал он. «Я всегда должен сомневаться. Если я перестану сомневаться, как только я буду принимать решение, без единого сомнения, мне лучше перестать быть генералом». И вдруг обнял. Не как генерал, не как дракон, а как человек, который тоже ошибся, который тоже боится потерять то, что только-только нашел. Я прижалась к его груди и впервые за долгое время не боялась. «Вернитесь», — прошептал он. «Пожалуйста. Без ваших блинов здесь стало слишком тихо». «Ну да. А у ближайшего кабака, который собирался закрыться, снова выросла прибыль», — всхлипнула я. Я подняла на него глаза. В них все: боль, надежда, страх и решимость. «Зайдете в фургон?» Уставшим от обиды голосом спросила я, отстраняясь, словно пытаясь прочертить между нами невидимую границу. «Попьете чай? У меня теперь есть настоящие стаканчики, одноразовые, с магической пропиткой». Он усмехнулся едва заметно. «С удовольствием. И ваша принцесса — замечательная идея, даже без алкоголя». Я кивнула. Первой вошла в фургон, и пока он отворачивался, пинком затолкала плащ под кровать. «Пусть лежит там, пока я не решу, простить ли его или снова поверить». Он пил чай, а я смотрела на него и пыталась понять, почему меня так тянет к нему. Может, просто в этом безумном мире мне хотелось бы иметь хоть какую-то опору? Теперь он пытался поговорить, пока я смотрела на него, пытаясь понять, умеет ли он лгать, лицемерить. В любовь или в ненависть ведет эта дорога? Мне казалось, что я его совсем не знаю, что я придумала его так же, как придумали люди.